По теплой заботе Ким Чен Ына накрыт юбилейный стол в честь столетия Ли Мо Ёль, которая проживает в 140-й соседской группе Кымсанпоского рабочего квартала уезда Ындюр провинции Южной Фанхе.